Конечно, если бы я сказала: «Пожалуйста, дайте мне борщ, котлету и пирожок», он бы не выказал неудовольствия. Но раз я благовоспитанно отказалась, он не считает нужным настаивать. По-плюшкински: «Хороший гость, всегда пообедавший». Мне и сейчас непонятно, как можно есть в присутствии голодного человека. Но раз я не заявляла о своем голоде, Гумилев попросту игнорировал его, не замечал, в голову не приходило. Его жена, Аня Энгельгард, как все продолжали ее звать, однажды пожаловалась мне: «Коля такой странный. Вчера на вечере в Доме литераторов мы подходили к буфету. Он ест одно пирожное за другим. Бери, Аня, что хочешь». Вот если бы он положил мне на тарелку пирожное, а то он ест, а я только смотрю. Он даже не заметил. Возможно, что он действительно не заметил. Он был очень эгоистичен и эгоцентричен. И к тому же мы с Аней сами были виноваты. Не брали, что хотите, от скромности и чрезмерной благовоспитанности. Такие глупые. Жена Гумилева, Аня Энгельгард, приезжала раз в год на несколько дней к мужу рассеяться и подышать петербургским воздухом. Рассеяться ей, бедной, действительно было необходимо. Она жила в Бежецке у матери и тетки Гумилева вместе с дочкой Леночкой и Левой, сыном Гумилева и Ахматовой. Гумилев не раз вспоминал при мне, как она в ответ на его вопрос, хочет ли она стать его женой, упала на колени и всхлипнула: «Я недостойна такого счастья». Жизнь в Бежецке назвать счастьем никак нельзя было. Скорее уж там было горе, будет горе, горю нет конца. Аня Энгельгард казалась 14-летней девчонкой не только по внешности, но и по развитию. Очень хорошенькой девочкой с большими темными глазами и тонкими прелестными веками я никогда ни у кого больше не видела таких век. В то июльское воскресенье 1920 года, когда она открыла мне кухонную дверь, я, хотя и знала, что к Гумилеву на 3 дня приехала его жена, все же решила, что эта стриженная девочка Ламака в белой матроске, в сандалиях и коротких чулках никак не может быть женой и матерью. Она же сразу признала меня и, как-то особенно извернувшись, звонко крикнула через плечо: «Коля, Коля, Коля, к тебе твоя ученица пришла». То, что я ученица ее мужа, она никогда не забывала. И это иногда выражалось очень забавно. Так уже после расстрела Гумилевым она во время одного из моих особенно удачных выступлений сказала: «И все-таки я отношусь к Адоевцевой как королева, ведь я вдова Гумилева, а она только его ученица». Но была она премилая девочка, и жилось ей не только в Бежецке, но и в Петербурге нелегко. Гумилев не был создан для семейной жизни. Он и сам сознавал это и часто повторял: «Проводить время с женой так же скучно, как есть отварную картошку без масла». Еще об эгоизме Гумилева. Весной 1921 года обнаружилось, что Анна Николаевна, как он подчеркнуто официально звал свою жену, почему-то не может продолжать жить в Бежецке и должна переехать в Петербург. Вместе с Аней приехала и Леночка. «Можно с ума сойти, хотя я очень люблю свою дочку», — жаловался Гумилев. «Мне для работы необходим покой, да и Анна Николаевна устает от хозяйства и возни с Леночкой». И вот Гумилев разрубил Гордиев узел.